Мы японцы, а не итальянцы, как Дина, но эта мысль пришла ко мне чуть позже. Тем не менее, на удивление, Хибари меня понял, или просто решил довериться мне, так как сам явно испытывал сильные сомнения и даже, наверное, нервозность, которую хорошо скрывал. Только небольшое различие движений, которое не заметить, не зная его достаточно долго. Я выбрал официальный костюм, который принесла из будущего. Он более нейтральный и скажет этим традиционным снобам, что я не хочу быть, как они. Все их наезды будут смешны. Я ведь полукровка, так что глупо требовать от меня их японской дотошности. С галстуком, конечно, пришлось повозиться. В конце концов, пора было уже выдвигаться в путь. Кёя не стал больше ждать, наблюдая за моими мучениями, и помог мне его сам завязать. Клан Хибари проживал не просто в особняке. Это оказалась территория на острове, охватывающая собой несколько зданий. По сравнению с базой Феникса в Японии где-то в будущем, место, где проживал клан Тарикой, выглядело небольшим городом. Вчера вечером мы с Кёей обсудили возможные вопросы и ответы. В основном мне придется рассчитывать лишь на себя, так как Хибари предупредил, что он в данном случае выступает лишь сопровождающим. «Хибари лишь одна из веток клана», — пояснил Кёя, когда я стал расспрашивать про структуру. «Тарикой» — общее название клана, в котором сейчас главенствующая ветка — Цуру. Кроме ветки Хибари есть ветки Канатари, Карасу, Хакутё, Угуису, Сузуми, Хатайган. Про средства своего клана Кёя, оказывается, практически ничего не знал. Он был боевиком, его растили как солдата, не вбивая в голову все эти тонкости. А если и планировали, то, наверное, позже, ведь Кёя ушел из клана в довольно юном возрасте. Правда, это все равно не отменяло общего воспитания. Едва я их увидела, еще из окна вертолета, мне сразу же вспомнился дворец императора в Токио, который я видела по фото из интернета. Белые многоэтажные здания, поднимавшиеся вверх, как пирамиды, имели те же серые крыши или, по крайней мере, очень похожие. Там же, между домами разных размеров, было много зелени и просто пустых участков, но рассмотреть получше мне не удалось. Вертолет держался достаточно высоко и, получив разрешение, пошел на посадку к заасфальтированному квадрату за пределами ворот. Пока мы приземлялись, я успела впечатлиться размером острова, покрытого густой зеленью, а когда винт сверху остановился, порадовалась, что отказалась от кимоно. В нем я бы вообще не смогла выбраться из вертолета без чужой помощи, хотя и так Кёя спрыгнул первым и подал руку. Нас встречали. Небольшая группа незнакомых мужчин, возглавляемая отцом Кёи, приближалась к вертолету. Приглядевшись, заметила старшего брата Кёи, на этот раз он вел себя смирно и сливался с двумя другими мужчинами. «Кусакабе, жди здесь», — дал команду Кёя, пока встречающие были достаточно далеко. Тицуя, который изрядно удивил умением управлять вертолетом и правами на это, просто кивнул. «Слушаюсь. Рада, что пилот на нашей стороне, хотя меня все еще интересует, как это вообще произошло». И, к слову, у Кусакаби был пистолет в бардачке, который я успела заметить. Было ощущение, что я на пороге чего-то по-настоящему серьезного. Кёя, по крайней мере, подготовился основательно и по-взрослому, даже упаковку с подарком, как положено, подготовил, и червячок внутри опять шевельнулся. «Рад приветствовать», — усмехнулся его отец мне, достаточно снисходительно взглянув на Кёю, не дернувшего и бровью. Его сопровождающие же и вовсе держали стандартную маску безразличия на лице, не натянув даже улыбку для вежливости. «Жаль, что доставило вам неудобство», — сказала, выудив из памяти четкий план неписанных правил. «Я должна была говорить от своего лица». Удивительно, но Хибари Хизыши, который был отцом Кёи, сразу же дал понять, что главный гость, читай, блюдо, сегодня я, а Кёе отводится роль безмолвного сопровождающего и закуски. «Это мы вынуждены просить прощения за скромный прием», мне показалось, Хизыши улыбнулся чуть более одобрительно. «По крайней мере, я выполнила минимальный набор действий гостя. Осталось лишь передать подарок и последовать за хозяевами, что я и сделала. До ворот было приличное расстояние, которое пришлось преодолеть пешком. Меня не оставляло ощущение, что со стороны стены и невысоких башен за нами следят, но вот мы миновали открывшиеся перед нами ворота и пересекаем каменный мост над рвом. Внизу тихо течет мутная вода, один бог знает, что скрывающая за собой. Дальше открытая площадь, которая разделяет мост и дома впереди. Меня уверенно проводит вглубь, и я могу пока что поглазеть по сторонам, но не слишком заметно. Людей немного, но все же кое-где выглядывают черноволосые и бледнолицые. Женщины, к слову, такие же, но завидев незнакомцев, они все шустро прячутся, не рискуя попадаться на глаза. Отец Кёй, как я понимаю, глава ветви Хибари, идет впереди гордо и с чувством собственного достоинства, выделяясь среди даже своих подчиненных. Хотела бы я выглядеть хотя бы немного похоже, но, боюсь, подать себя так, задача не из легких. Среди домов прослеживается некоторое различие и одновременно закономерность. Я заметила, что некоторые будто огорожены зеленым забором, прежде чем обратила внимание, что по обе стороны таблички у входа различаются. Причем троица, что шла по настилу у одного из домов, не спешила прятаться, провожая нас внимательными раскосыми глазами. Но Хибари провели нас дальше, к табличке с иероглифом Цуру, журавль. Кёя говорил, что главенствующая ветка, значит, сильнейшая семья. Что ж, посмотрим на сильнейшего бойца клана Тарикой. У входа все по очереди, как положено, разулись, а уже затем пошли по просторному коридору в доме мимо дверей, пока не остановились у одних. Отец Кёй легко постучал по тонкой раме двери, и изнутри донеслось властное разрешение войти. Охрана Хибари осталась у входа, а Хизыши дал своему старшему сыну и нам знак идти. Они пошли вперед, а затем склонились оба в поклоне перед человеком, сидящим на небольшом возвышении в ступеньку высотой. Я тоже наклонила голову в качестве приветствия, но постаралась не дернуть даже плечами, отчего мужчина, сидящий в центре, нехорошо прищурился. Глава клана, а это, похоже, именно он, как и все его люди, был одет в кимоно. Двое телохранителей сидели по обе стороны от него, а всем остальным, похоже, предлагалось сесть на подушечки у низких маленьких столиков индивидуально для каждого. Правда, столиков было всего два, и за один из них сел Хибари Хизыши, а его сын, Дэй, сел прямо на пол позади и чуть сбоку от него. Я оглянулась на Кёю с сомнением, но тот чуть дернул подбородком. Мне не следовало бросать на него взгляд, а сразу же, без сомнений, сесть на предложенную подушечку. Не привыкла я относиться к Кёе, как к подчиненному. Глупо надеяться, что этого никто не заметил, но я и вправду сильно нервничала, особенно когда увидела главу. Это был мужчина, наверное, старше 40. По крайней мере, он выглядел старше Хибари Хизыши. Черные волосы уже с проседью, лицо сухое, в морщинах, и глубокий резанный шрам на щеке. Глаза такие же неприятные, цепкие и внимательные. Матерый. Вначале должны были быть долгие прелюдии и расшаркивания, но, к счастью, ради меня никто не стал сильно стараться и растекаться мыслью по древу. Просто подождали, пока прислуга не поставит небольшой перекус и питье, безалкогольное, на столике, чисто символически прикоснулись к нему, а затем начались пляски. «Савада Акира», — медленно произнес мужчина, оценивающе осмотрев меня с головы до ног и совершенно этого не стесняясь. «Мое имя Цуру Сытоши. Я слышал, что твой атрибут редкий и достаточно сильный. В голове была какая-то тревожная пустота. Ничего толком не осталось от уроков Хибари, как будто кто-то их вымел метлой оттуда. Пришлось импровизировать. К сожалению, я о вас ничего не слышала». Старший брат Кёй, сидящий за их отцом, дернулся и прищурился. Видимо, подавать голос ему запрещено. «Я нынешний глава клана Тарикой», — снисходительно усмехнулся Цуру. «Похоже, мой жест с тем видео дал мне некоторые привилегии. Вряд ли большие, но за неверное слово или сомнительную дерзость меня не убьют на месте. Уже хорошо, потому что строить из себя подобие Хибари долго я не смогу. Хорошо», — возвращаю ему улыбку. «Что же хотел от меня нынешний глава клана Тарикой? Прежде всего выразить благодарность за запись, что стало для нас неприятным сюрпризом. Верно ли то, что ты создала свою семью и не хочешь быть частью семьи Ван Гола? Пытаются прощупать почву, однозначно. Феникса на данный момент, считай, нет. Тарикой, даже если прознали про деятельность Азазеля, вряд ли воспримут парней из уличных банд за достойную семью. Я тоже не собираюсь подставлять парней, которые пока что не готовы к такому, поэтому могу представить только мой костяк, хранителей. Верно, я и мои хранители имеем намерение полностью отрезаться от Ван Голы. Насчет дальнейшего нашего пути я умолчу, но надеюсь, что мы найдем с вами общий язык, раз уж мой хранитель выходец вашего клана. Это соответствует моим ожиданиям, степенно кивнул глава. Ввиду того, что ванголы явно имеют виды на нашу территорию и уже делают первые шаги против моего клана. Я заинтересован в усилении клана и всевозможная информация о Ванголе. Что-то вызывает подозрение. Информация еще куда ни шло, хотя, как раз ее я не могу дать, но могу дать им выход на Варию. А вот намеки, которые явно уже прозвучали, я пропустила мимо, из-за чего Цуру смотрит на меня с ожиданием, а я сижу с многозначительным молчанием и ожидаю продолжения. Пауза стала затягиваться, и он говорит яснее. В моем клане есть много способов для сотрудничества, а редкий атрибут ценится довольно высоко, и в обиду я его не отдам. Опа, предлагают присоединиться к клану и защиту от Ванголы. Клан предлагает большой выбор. Если моя информация верна и ты благоволишь Хибарикёе, то вы можете присоединиться к ветви Хибари. Да ладно, опять 25. Встретившись с моим злым прищуром, глава клана продолжил, сообразив, что сделал ошибку. Если же ситуация иная, у тебя есть на выбор любой член клана. Хибари Дэй, к примеру, подает большие надежды. Цуру кивает сидящим Хибари. Он мой наследник, говорит Хизыши с достоинством. Он силен, умелый молот. Его атрибут – ураган, которого у тебя, насколько нам известно, еще нет, но явно не слишком умен. Что я могу про него сказать? Так это то, что он не сдержан и наши отношения к предназначению семьи явно отличаются. Да и от похвалы аж со стороны главы клана и отца одновременно весь засиял и расцвел, почувствовав себя центром мира. Как же, его посчитали достойным. Либо же младший из моих сыновей возьмет тебя в жены, Цуру кивнул на молодого мужчину справа от него, которого я приняла за охранника. Ему было явно около 20, не прогадал, и юного предлагал, и уже состоявшегося мужчину с высоким статусом. Что я поняла, так это то, что атрибут неба для них желанная добыча. Ради меня даже готовы идти на некоторые уступки, заманивая в свой клан. Может быть, не последнюю роль тут еще сыграла родственная связь с Ванголой, но об этих всех нюансах я давно знала. Папаня наверняка хотел продать меня подороже, а Каваллони был ему еще и удобен. Союзы семей и все такое. Заманчиво сделать ему подлянку и уйти на неудобную для него сторону, но не ценой своей жизни. Клан Тарика умеет искать выгоду. Они думали, что обманули Ванголу, отдав им бракованный экземпляр атрибута облака. Таким же образом они могут сказать мне, что пойдут против Ванголы, а потом заключить с ней же союз на основании того, что дочь внешнего советника и сестра будущего десятого уже повязана с их кланом и, чем черт не шутит, уже даже носит ребенка. Так как мне им ответить, кроме, разумеется, варианта послать под три черты, это политика и дипломатия, а значит, однозначно ничего отвечать нельзя. Пусть думают, что я еще могу повестись на их удочку. Вашего наследника, равно как и других членов клана, я не знаю. Кёя же меня устраивает и по силе, и по умениям, и по возрасту. Хотя я считаю, что в моем возрасте слишком рано для появления мужчины в моей жизни, и Кёя поддерживает меня в этом вопросе. Назад не оглядываюсь, потому реакцию Кёя не вижу, но надеюсь, что он продолжает держать лицо. Это единственный способ, который вы можете предложить для нашего сотрудничества. Приподнимаю бровь, глядя на Цуру, но легкого налета насмешливости не удается спрятать. Если он думал меня купить так легко и просто за одну защиту, то пусть обломится. Папаня хотя бы меня в обиду не даст, так как родная кровь, а вот как отнесется клан, как только попаду в их лапы, еще большой вопрос. Зависит от того, что можешь предложить ты, высокомерно отозвался глава клана уже несколько недружелюбно. Пришло время набить себе цену. Это я уже обмозговала ранее. Не знаю, насколько хорошо вы информированы о делах Ванголы, но они идут в гору. У будущего десятого босса и его ближних появилось новое оружие, которое вскоре Вангола, скорее всего, массово распространит в своих рядах. Через несколько лет без этого оружия, созданного для людей с пламенем, любое противостояние будет проигранным. Я позаботилась о том, чтобы это оружие было у меня, моих людей и моих союзников. От моих слов, кажется, атмосфера поменялась. Я понимала, что это приведет к переходу на другой уровень, хотя они явно не планировали идти дальше предыдущего разговора. Если оно у тебя с собой, может быть, ты его нам продемонстрируешь, предложил Хибари Хизыши, опередив главу своего клана, отчего тот закаменел лицом и убийственно на него посмотрел. Поэтому отец Кёй продолжил, глава моего клана, я считаю, высоко оценит оказанное доверие. Мне предлагали сделать еще один шаг в их сторону даже без каких-то обещаний с их стороны, но выбора не было. У меня пока что слишком мало сил и возможностей. Скорее, я – лакомая добыча. Думаю, это возможно, но не здесь. Осмотрела я достаточно просторную гостевую комнату, в которой без стеснения, наверное, могли поместиться полсотни человек. Тогда предлагаю пройти в более удобное место, согласился глава клана, мягким и плавным движением поднимаясь на ноги. Я встала вместе со всеми остальными. Он подошел ко мне ближе, посмотрел жестким взглядом сверху вниз и жестом указал идти рядом с ним. Все остальные будто получили какие-то дополнительные указания и держались на расстоянии, оставив нас наедине. Тёе удалось протиснуться вперед всех, но вряд ли надолго. «Что это за оружие?» – спросил Цуру Сытоши. «Если я вам все расскажу, то будет не так интересно», – увильнул от ответа с улыбкой. Мужчина повел нашу небольшую процессию по дорожке, выложенной мелким гравием. Провел между домами, мы пересекли пустырь и подошли к одноэтажному зданию, занимавшему большую площадь, но не зашли внутрь, а обогнули его, выйдя на, наверное, полигон. Здесь было углубление в виде ямы с горизонтальными утрамбованными стенами, а внутри сидел звереныш. Двое взрослых мужчин в одинаковых тренировочных робах загоняли его, а мальчишка лет 8 отбивался шестом в своих руках. Причем шесты, что у мальчишки, что у взрослых, были одинакового размера. Отбивался он плохо и уже был изрядно побит, зажат в угол, но все равно пытался остановить удары более сильных оппонентов. Несколько мальчишек примерно такого же возраста, плюс-минус 5 лет, стояли по краям ямы и наблюдали за избиением. «Зачем это все?» – спросила, хмуро наблюдая за зрелищем. «Где он провинился?» «Это тренировка», – ответил мне Цуру, стоявший практически рядом. «Все наши бойцы проходят через нее. Она воспитывает в них дух, которым славятся сильнейшие бойцы клана». После его ответа я задалась вопросом, сколько еще подобных тренировок проходят их мальчишки, или и девчонки тоже, по мелким ребятишкам в одинаковых тренировочных костюмах, похожих на костюмы каратистов или дзюдоистов, не поймешь. Мальчишку в яме все же сбили ударом посоха, и тот упал, пытаясь шевелиться, но слишком уж вяло, за что получил еще несколько ударов палицей. А затем глава клана поднял руку и повысил голос. «Достаточно». Ребятишки у края отпрянули в стороны, шустро оказавшись за несколькими взрослыми, что стояли рядом с ними. Взрослые быстро поклонились и повели их в здание, повинуясь движению подбородка их главы. Те, что были внизу, в яме, подхватили бессознательное тело черноволосого мальчика и удалились следом. «Разве обязательно проводить настолько жесткие тренировки?» Не смогла я удержать язык за зубами. Не могла все отделаться от мысли, что на месте мальчика когда-то был Кёя. Ведь они не тренировали ребенка, а методично загоняли в угол и практически забивали. «Они оправданы», — посмотрел на меня непонятным взглядом Цуру. «Клан Тарикой крепко держит свои позиции одного из сильнейших, практически наравне с Вангалой. И сколько процентов успеха после таких тренировок?» Резко спросила, выдержав его взгляд. 3-4 из 10 погибают, 2-3 не могут раскрыть силу своего атрибута и становятся прислугой. Но оставшиеся, гордость нашего клана. Честный ответ, но числа впечатляют. Неужели это выходит оправданным? Не желая верить, уточнила. Вполне, последовал незамедлительный твердый ответ. Выживают лишь сильнейшие. Лишь они могут выгрызть своими клыками у судьбы свое право. Непроизвольно бросив взгляд назад, на Кёю, вспомнила, как его брат называл его сломанным облаком. Кёя не мог управлять своей силой, как того требовал его клан. Вероятно, в детском возрасте он, как и Ламба, совершенно не мог контролировать пламя, и оно появлялось разве что в момент, когда положение было особенно безвыходным, с угрозой жизни. А затем, видимо, появлялся и берсеркер. Кёю не отправили в разряд совершенно бесполезных по мнению клана, но и научиться управлять своим атрибутом он при таких условиях не смог бы. Клан Тарикой делал примерно то же, что и Реборн, добивался того, чтобы подопытный оказывался зажатым в угол и огрызался изо всех сил. Пламя появлялось благодаря инстинктам. С их же помощью они учились интуитивно управлять своей силой методом силовых тренировок. У Кёи была отличная физическая подготовка, но что-то вроде медитации он совершенно недооценивал. «Можешь использовать этот полигон», сказал непроницаемый Цуру. Я уже было подняла руку с кольцом беса, как к нам подошел Кёя. «Позвольте мне», встретившись с его решительным взглядом, опустила глаза на его руку, где было кольцо Ролла. Обычное металлическое кольцо, где вместо драгоценного камня вырезано что-то похожее на мордочку ежа, окруженного колючками. Пожалуй, он прав, беса лучше оставить козырем на потом. Главное, чтобы Ролл сработал хорошо. Мы проводили тренировки практически со всеми. Кёи, Рихеем, Конрадом, Такиши и даже при участии Цуны, Наги и Гакудеры. Мукура я так и не смогла найти. Базиль улетел в Италию почти сразу же. Остальные же в постоянных склоках между собой, но познакомились с животными из коробочек. Хотя теперь из колец. Как только зверей переместили в кольца, больше никто кроме владельцев не мог выпустить их на волю. Для владельца удобно, но в долгосрочной перспективе, если когда-то захочется передать его детям или ученикам, уже ничего не выйдет. После моего кивка Кёя спрыгнул вниз и поднял голову. Цуру его как-то понял и подал знак своим людям. К Кёе присоединились трое. Один мне незнакомый телохранитель главы клана, сын Цуру и старший сын главы семьи Хибари, отчего у Кёи на лице появилась предвкушающая улыбка. Его противники были тоже полностью уверены в себе и даже достали оружие, которое было спрятано среди одежды. Маленькие скрытые ножи и метательные звездочки, у них все же было с собой оружие, несмотря на внешне безоружный вид. Кёя лишь поднял правую руку с кольцами, продолжая улыбаться, и зажег пламя, заклубившееся высокими фиолетовыми всполохами в разные стороны, отбрасывая фиолетовые блики на его лицо. Пламя собралось и сформировалось в ежика размером с бейсбольный мяч. Он приземлился на раскрытую ладонь Кёи, тихонько пискнув. Противники Хибари смотрели насмешливо и, как по мне, были слишком небрежны. Кёя же посмотрел на ежика с улыбкой и мягко отдал команду. Колючий шар. Маленький ежик встал на все четыре лапки, весь напрягся от желания оправдать ожидания своего хозяина и издал длинный тоненький писк, одновременно с этим отделяя от себя сгустки пламени облака, превращавшиеся в таких же ежей. Они все стремительно разлетелись в стороны, как семечки, свернулись клубками и очень быстро стали расти в размерах и снова делиться. Противники Хибари отпрыгнули назад, вынужденно разрывая дистанцию, и очень скоро уперлись спинами в стены ямы, а затем, не сумев остановить растущие острия шипов своим оружием, повыпрыгивали наверх. Заполнив своими копьями и острыми шипами все пространство ямы, Ролл остановился, а затем все его копии вспыхнули фиолетовым пламенем, собираясь обратно в одного ежика, сидящего на руке Кёи, который был цел и невредим, и, разумеется, очень доволен собой. Его ежика не смогло остановить даже оружие, усиленное пламенем, чем не повод для гордости. Чтобы хоть что-то сделать зверьку, состоящему из пламени, понадобится очень мощная атака, гораздо мощнее тех, что могли предложить эти бойцы. Не знаю, показали ли они все, что могут, но и так пламя на их оружиях было хорошо видно. Я взглянула на непроницаемое лицо главы клана Тарикой, смотрящего на Кёю внимательным взглядом и что-то явно переосмыслявшего. «Эти звери могут изменить текущее положение вещей», — решила я нарушить молчание первой, пытаясь изо всех сил скрыть торжество. «А могут существенно укрепить позиции Ванголы, как только она вооружит ими своих людей. Я видела, они совершенно не знают, что это такое, но чувствуют, как под ними начинает тлеть земля, и верят мне. Сильнейший клан в Японии, ага». Один из сильнейших в мире, ага. Чтобы сохранить эту позицию, клан Тарикой должен раздобыть оружие не хуже. Откуда этот зверь у тебя? Обратился ко мне Цуру, проигнорировав Кёю, запрыгнувшего наверх и остановившегося недалеко от нас. Старшие Хибари и представители семьи Цуру напряженно всматривались и вслушивались, бьюсь об заклад, улавливая негромкую речь. Я чувствовала некоторое напряжение, возникшее среди них, Кёя тоже напрягся. А уж взгляд главы клана стал по-настоящему опасным. Собравшись с силами, незаметно сделала вдох-выдох. Вполне вероятно, что они попытаются нас здесь задержать или отобрать кольца со зверьми. Звери увеличат нашу силу, но кто знает, сможем ли мы вдвоем прорваться через весь клан. Их взгляды жадно пожирают кольца, что значит, они хотят их заполучить. Возможно, даже любой ценой. Не знаю, насколько они оценивают свои шансы скрыть мою пропажу на территории их клана, но я знаю. Я лишь дочь внешнего советника Ванголы, разменная монета, и нет той силы Феникса, что был в будущем, за моими плечами. Только группа хранителей. И все равно я должна набивать себе цену. Простите за опоздание, Неожиданно донесся до нас мягкий голос. За спинами людей из клана появился Мукура со своей извечной обманчиво мягкой улыбкой на лице и трезубцем в руке. Мужчины рассыпались в стороны. Судя по округлившимся глазам, воины не заметили его появления и тут же ощетинились оружием. Откуда-то из здания и со стороны улицы выскочили еще два десятка бойцов, окруживших нас. Сверху, на крышах ближайших зданий, застыла их подмога или бойцы, специализирующиеся на дальнем бое. Они хорошо скрывали свое присутствие. Отголоски их присутствия ранее я игнорировала, так как здесь жило множество людей. Оказывается, зря. Нехорошо так встречать гостей, продолжил Мукура, ничуть не смутившись, и взглянул на главу клана. Ведь мы в ответ тоже можем нарушить правила вежливости. Если мое небо отдаст приказ, я вырежу их всех. Выглядел Мукура вроде бы как обычно. Бледный, конечно, как простыня, но улыбка та же, и взгляд нагловатый с хитринкой. Правда, на меня не смотрит, сверля взглядом Цуру. Кровавому туману нужен приказ, приподнял бровь отец Кёи, сохранявший бесстрастный вид. Мукура взглянул на него, одними губами улыбнувшись еще шире. Разные глаза смотрели холодно. Глава клана Тарикой поднял руку, вымолвив: «Я не хочу начинать бессмысленное сражение. Это лишь средство безопасности». «Ага, безопасность свою сохраняет, зараза». Кёя, доставший Танфа, объятый фиолетовым пламенем, источает как раз такую убийственную ауру на зависть многим, а его соклановцев даже не проняло. Не мудрено, так как у главы клана очень сильная, давящая аура урагана. Защищаться от того, кто пришел на переговоры, изображая наигранное удивление, уточнил Ракуда. «Хотя, действительно, мое небо достаточно сильное, чтобы выбраться отсюда. Пожалуй, только ее неопытность не позволит ей сравнять весь остров с землей вместе со своим зверем. Это он уже преувеличивает. Наверное, бес, конечно, шустрый и выдает довольно мощные атаки, но не настолько разрушительные, как у Занзаса. В смысле, да, он может снести небоскреб, но остров, да еще и наполненный бойцами клана Тарикой, хаем, оказывается, Мукура все же наблюдал за тренировкой, но все равно не появился, и до сих пор не позволил поймать свой взгляд. Это тревожит. Неужели вы думали, что кто-то вроде меня, одного из сильнейших туманов, выбрал бы кого-то слабого? Снисходительно произнес Мукура, играя на чужих нервах. Как же я рада его появлению. Как я уже сказал, это лишь средство безопасности, твердо и властно припечатал глава клана. Нет ничего удивительного в том, что территория клана находится под постоянной защитой, в том числе от проникновения даже сильных иллюзионистов, прищурился он, сверля взглядом Мукура. Похоже, я отошла на второй план. Ну и слава богу. Наверное, таким людям, как Цуру, сложно было поверить, что Мукура с его репутацией неуправляемого безумца попал под чей-то контроль. С этим не справилась даже Вангола. Мне было просто слегка обидно, что можно было пойти лишь одному, и Кира взяла с собой не меня, изобразил он печаль и даже горестно вздохнул. Печаль тут же выветрилась, и на лице расплылась довольная улыбка. Зато мое небо вряд ли станет возражать, если я развлекусь с теми, кто отверг ее щедрое предложение сотрудничать. Молодец, хмыкнула я, и тут же всего на одно мгновение иллюзионист преобразился. За секунду до этого он знал себе цену и вел себя, как какой-то франт, пусть и одетый в черный официальный костюм, как у нас с Кёей. В следующую, его взгляд резко скакнул в мою сторону, такой удивленный, тревожный и даже будто испуганный. Ракуда быстро собрался, попытался вновь натянуть ту же улыбку, хотя она была несколько нервной, и вновь перевел свой взгляд от меня. Всего одной фразой я едва не поломала ему всю игру, которая так успешно шла. Но глава клана, как и все остальные, взглянул на меня как-то иначе. Отлично. Теперь они думают, что я управляю Ракуда с помощью страха. Имеющееся в виду предложение к сотрудничеству включает в себя информацию о новом оружии, поинтересовался Цуру. Я могу узнать, откуда оно у вас. Их помог создать один мой знакомый, ответила правду, умолчав о том, что тот был другом моей будущей версии. Этот знакомый знает еще много интересных вещей, но, к сожалению, сейчас он под присмотром Ванголы. Вероятно, он был бы не против сотрудничать со мной. Для меня пока что слишком проблемна помощь ему. Его имя – Бейкуран. В целом переговоры с кланом Тарикой прошли успешно. Мы ни о чем толком не договорились, но репутация Феникса как темной лошадки сыграла нам на руку. Тарикай получил наводку на Бейкурана и сможет работать с ним через меня. Всегда выгодней, когда человек делится информацией добровольно. Я не обещала им завода по изготовлению коробочек, но думаю, мы с ними сойдемся в интересах, если они через время помогут воссоздать технологию создания коробочек, и в результате я тоже смогу вооружить свою будущую семью. Так что, если они помогут Бейкурану, это будет ответом на мое предложение сотрудничать. Это все, конечно, лишь планы, а жизнь непредсказуема. Посмотрим, к чему это все в итоге приведет. На сегодня уже достаточно того, чего мы смогли добиться. Безусловно, клан Тарикай располагал гораздо большими средствами, но из-за того, что мы распушились, показав, что мы больше, чем есть, и нашу игру не раскусили, все закончилось хорошо. Про Кёю никто больше не заикался, как было раньше, при встрече с его отцом. Я правильно поняла, что после передачи его в Анголе клан Тарикай получил некую плату. После этого у них нет никаких прав на Хибари Кёю. Претензии ко мне могут быть лишь у Ванголы. Мукура, как только мы оказались за пределами ворот и едва дошли до вертолетной площадки, пропал. Ничего даже не сказал и так и не взглянул на меня, все время идя за моей спиной вместе с Кёей. Кто его знает, была ли это лишь его иллюзия, использовал ли он чье-то тело или добрался как-то сам, но в вертолете его не было, наверное. Комментарий к глава 23. На мой взгляд, странно бы звучали названия кланов и фамилий при полном переводе. Если перевести их, то эта фраза бы звучала так. Тарикай – общее название клана, в котором сейчас главенствующая ветка – журавль. Кроме ветки жаворонка есть ветки аиста, ворона, лебедя, соловья, воробья, голубя и гуся. Дальше я буду использовать японские слова, запоминать все названия не обязательно. Глава 24. Мукура все еще не объявился, а искать туман, который не хочет, чтобы его нашли, похоже, гиблое дело. Я испытала каплю облегчения, когда он пришел на помощь, но затем он снова заставил о себе волноваться. Я знала, он где-то рядом, наблюдает, но все еще не пришел. Мне оставалось лишь снова только ждать, но ожидание выходило неприятным и даже мучительным. Мало того, что источник тумана трепыхался, я уже знала, что это значит, так еще и перед глазами все время был тот взгляд Мукура. Заниматься школьными делами не было ни сил, ни желания, зато я быстро отыскала помощников. На самом деле, желающих было довольно много, так как раньше у нас в школе фактически не было возможности чем-то руководить, тем более что при этом пришлось бы связываться с демоном Намимори. И это я сейчас не про Азазеля, а про главу дисциплинарного комитета. А тут я, замечательный буфер между адекватным социумом и трудоголиком, перфекционистом и зверенышем. На данный момент у меня был верный зам и какая-никакая правая рука, Конрад. Это он в основном орал на нерасторопных школьников, которые реально иногда доводили. Секретарь, парнишка с младших классов, мелкий и щуплый, кажется, даже больше, чем Цуна год назад. Учится тоже на том же уровне, зато очень шустрый и расторопный, любой бочке затычка. В ворохе всех внезапно разом свалившихся дел он был как рыба в воде. Бухгалтер тоже, как по мне, оказался хорошим приобретением. Парень со старших классов, ответственный, как Хибари, и с отличной памятью. Мог навскидку вспомнить, что и куда ушло, с незначительной ошибкой. Такого, как мне кажется, не провести нашим школьным клубам, которые все жутко прибеднялись и различными хитростями пытались откусить кусок побольше из выделенного бюджета. Конечно, контроль с помощников спускать не следовало, иначе могли таких дел наворотить, что страшно станет. Но у меня была и своя банда, делами которой я всерьез озаботилась после возвращения с обиталища Тарикой. Приходилось выкручиваться. Поставив 200-граммовый стаканчик мороженого на стол, заявила: «У вас есть время, пока я не ем, говорите». Весь наш небольшой коллектив сначала растерянно замолчал, а затем вывалил одновременно кучу словесных отчетов, придвигая ко мне документы. Пришлось немного осадить и попросить говорить по очереди. Рыжий стоял за моим плечом гордой статуей, несмотря на то, что все остальные сидели. Парни иногда терялись от нашего поведения, но ничего, привыкнут. Стоило мне прийти на базу Азазеля, где на первом этаже царила завидная праздность. Валялись бутылки с пивом и еда. Как я поняла, что пришла не зря. Экстренно собранные лидеры Альянса сообразили. Началась ревизия, а то расслабились, пока я была в будущем. Дела у нас шли плавно и размеренно, но не было каких-то четких целей. Фуюки отчитался о личном персонале, который после его приказа выстроился в шеренге перед предводителем. «Когда-то мне все же придется снять маску, я это понимала, но пока что они все еще не знали, кто я, и, похоже, некоторые до сих пор не верили. Мегуми, к слову, широко занималась политагитацией, если так можно выразиться. В частности, она и здесь устроила уголок Азазеля с фруктами и благовониями. Немного повлияв на личный состав аурой пламени и посверкав глазенками, пытаясь скопировать тяжелый взгляд босса Варии, указала на неряшливость помещения. Мы, конечно, пока все еще уличная банда, да и парни выглядели обычной шпаной, но надо бы стремиться к лучшему. Фуюки от лица своих людей принес извинения и пообещал исправиться. И вот что-то не сомневаюсь, что гонять людей он умеет хорошо. Нужно попозже дать ему наставлений. Хотя выстроившиеся парни и так явно не ожидали моего появления, смотря округлившимися глазами, как на восьмое чудо света. Когда мы поднялись наверх, Мураками отчитался о финансовом состоянии. Вырученные с записи боя Варии девятого деньги большей частью уже пошли в дело. Мураками приобрел два автомобиля. Газель и тот черный автомобиль, на котором меня вез рыжий. Газель предназначалась для наших работяг, а автомобиль для самых важных поездок. Хочу вертолет, держа в руках отчетность, задумчиво пробормотала, почесав подбородок. Подняв глаза, увидела застывшие взгляды. Ну, я понимаю, новый студенческий совет в школе иногда смотрит такими глазами, но этих-то уже ничего не должно удивлять. У Кёи есть, и Кусакаби умеет им управлять, пояснила свою мысль. Но пока что обойдемся, все равно лишнего, как я поняла, не осталось. Я приобрел еще гараж и обмундирование, кроме того, куча мелких расходов, прокашлялся Мураками. Да, я заметила, что наша база обзавелась мебелью. Все остальное, разделив, перевел на другие счета. Старый счет действительно взломали, как вы и думали. Папаня, наверняка, постарался. Мы, конечно, могли выручить с такой редкой записи гораздо больше денег, будь у нас время, имя и связи, но что есть, то есть. Я перелистнула несколько страниц, найдя нужные цифры. Мураками сделал очень хорошо, понятно распределив, что и где. Кроме того, тут была еще и отчетность о содержании. Пока мы уличная банда, содержание тоже не должно быть слишком-то большое. Сообразив, что тут моя оценка может быть неверной, передала эти данные Конраду на проверку. Может, он сможет лучше сопоставить численность нашей банды и указанные расходы. Азазель-сан, обратился к Айчи. А Кира или просто Кира, поправила я. Пока мы наедине, разрешаю, а вскоре, чувствую, придется снимать маскировку. Или босс, добавил рыжий, на секунду отвлекшись от документов. Кайчи снова замолчал, будто пересиливая себя. Если так подумать, то никто из них ко мне по имени, считай, и не обращался. Раньше было как-то почаще. Кайчи нахмурился и решительно выдохнул. Акира сама. У меня есть основания утверждать, что Ямада собрал не самый лучший сброд, что он обычно собирает. Фуюки наградил его злым взглядом, а я приподняла вопросительно бровь, ожидая продолжения. «Это обезьяны, а не люди», — воскликнул Кайчи. «Хорошо, что вы сами только что видели, что творится на первом этаже. У них не то, что дисциплины нет, у них и верность наверняка отсутствует, как понятие». Фуюки, ранее при всех своих людях принесший официальные извинения Азазелю, хмуро выдал. «Они подчиняются мне и хранят верность сильному. А что твоя часть? Все такая же малочисленная. Насколько я знаю, количество людей у тебя почти не поменялось. Я отыскала на столе документ, где в том числе имелись и такие данные. Действительно, численность людей Кайчи составляет всего 6 человек, так же, как и было 5 лет назад, а у Фуюки 32 человека. Для сравнения, дисциплинарный комитет состоит из 18 человек. Разумеется, не всегда банда Фуюки была такой многочисленной, но на данный момент это так. У меня много новичков, но часть из них отсеется в скором времени самостоятельно, а за оставшихся я готов ответить, Акира-сан, пробасил грузный Ямада, заметив, что я задумчиво его рассматриваю. Фактически в городе сложилась такая ситуация, что дисциплинарный комитет по-прежнему вступает в стычки с альянсом, но это уже стало чем-то обыденным. Никакой поножовщины, никаких тяжелых орудий, только кулаки, честь по чести. И те, и другие занимаются рэкетом, но подзащитные обыватели с обеих сторон, видя, что их стражи неусыпно бдят, спокойно продолжают заниматься своими делами, и все три стороны довольны жизнью. Полиция на это смотрит сквозь пальцы благодаря репутации Хибари, а с пришлыми бандитами мы разбираемся сами. Так уж сложилось, что основная рабочая и боевая сила под командованием Фуюки. Большое число людей, огромное рвение и быстрое реагирование существенно сыграло ему на руку. У Мураками было всего двое помощников, читай, личных телохранителей и подпевал, так что их не считаем. Чем же тогда занимается шестерка Кайчи? Парень сглотнул под моим взглядом, наверное, я уж слишком пристально и долго его рассматриваю, хотя взгляд выдержал. Как ни посмотри, а они, маленький, но груз. Пусть им и хотелось бы быть полезными, но с группой Фуюки соперничать не в силах. Изначальная шестерка друзей Кайчи так и осталась, не изменившись за все эти годы. Они более честные ребята и придерживаются правил, как и Кайчи. Поэтому и смотрит слегка презрительно в сторону своры Ямады. С другой стороны, я не вижу всего, что творит Фуюки, может быть, он где-то перегибает палку. Я же не могу быть во всех уголках города одновременно. А вот Кайчи с друзьями наблюдают за всеми их действиями очень внимательно. Хаэм, у меня для тебя не самое приятное предложение, сказала Кайчи. Раз уж твои сомнения насчет банды Фуюки обоснованные, то собери доказательства со своими ребятами и предъяви мне. То же самое касается и работы Мураками. А при чем я? Сразу же вскинулся Хидики. С чего этот подлиза будет лезть в мои дела? Раз тебя это так волнует, то лезть действительно стоит, прищурилась я. Не думай, что я всегда буду смотреть сквозь пальцы на все денежные обороты. Мы одна организация, ты обеспечиваешь всех материально, взамен получая физическую силу, все по-честному. Я планирую вывести нашу организацию выше, чтобы она стала действительно Фениксом, а не Альянсом, но для этого мы должны и работать, как Феникс. Мураками посмотрел на меня долгим взглядом, а потом все же собрался, посерьезнев и уточнил. Но я ведь имею право на личные вложения, имеешь, подумав, кивнула, подозревая, что что-то подозрительное он все равно скроет. Я согласен, Акира сама, подал голос Кайчи, похоже, воодушевившись новыми обязанностями. Да, ему фактически придется ябедничать на остальных, зато у меня будет служба надзора и контроля за остальными. Главное, теперь следить за этой службой контроля, только и всего. Раз уж решили, то тебе тоже придется изучить много нового. Рыжий, вон, уже взялся за бухгалтерию, кивнула на Конрада, слушавшего все, но и напряженно всматривавшегося в документы. Вряд ли ему там все понятно, вон, как тужится весь, хмурится, бледнеет, потом истекает. Рыжий, как там? Спросила его. Ей-ей-ей, протянул он. Тут вроде бы все верно. Конрад, я не надеюсь, что ты можешь сейчас ответить с полной уверенностью, перебила его, услышав неуверенность в тоне, просто сделай все, что можешь. Есть, босс. Облегченно откликнулся он, а его лицо слегка разгладилось. В следующий раз я смогу ответить лучше. Но сейчас я могу сказать, что тут нет ничего бесполезного. Что касается тебя, Фуюки, обратилась к громоздкому парню, выглядевшему не слишком довольным. С Кайчи сотрудничать. Ты теперь у нас фактически заправляешь рядовым составом, воспринимая это так, будто Кайчи просто помогает тебе отсеивать ненадежных личностей. Посмотрев на все еще недовольного парня, то и дело сверлящего острым взглядом Кайчи, и подумав, припомнила. Мы ведь так толком и не организовали твое обучение. Конрад пока что занят, обучением заниматься опять почти некогда. Попробую уломать Кёю, пока он цветет и пахнет, на общие тренировки. Он своих-то мордоворотов тренирует по инструкциям, вот и качество выше получается. Так что заодно и парней своих подтянешь. Ирихия позову, он уж точно не откажется, мысль пошла еще дальше. И Такиши для общей картины. Фуюки весь подтянулся прямо, собрался и уточнил. Меня будет тренировать Хибари? Не совсем, покачала головой, представив недовольство Кёи этой идеей. У него высокий уровень боевых навыков, но с атрибутом он тебе мало чем поможет. У Кёи свой подход, как, в принципе, у каждого. Урагана у меня нет под рукой, так что посмотришь на то, как это делает каждый, попытаешься почувствовать что-то и попробуешь сам, пока не подберешь то, что подходит тебе. Понял, Акира сама, ухмыльнулся парень, явно представляя перспективы. Ну да, он так желал получить ту же силу, что и у Азазеля, который уделывал его, несмотря на разницу в возрасте. Предлагаю собраться на пустыре за городом, чтобы никому глаза не мозолить. На данное предложение я согласно кивнула. Правда, глаза лучше никому не мозолить, ни рядовым, никому посильнее. Босс, а с чего это хибари в таком хорошем настроении? Осторожно поинтересовался рыжий, который прямо сочился переполнявшим его любопытством. Кёя после возвращения действительно был в необычно хорошем расположении духа. Улыбался иногда, отчего пугались даже учителя, не психовал, не бил никого танфа. Снисходительно называл всех вокруг травоядными, хотя это он и раньше делал по отношению к обычным людям, но все равно это выглядело теперь как-то благодушнее, что ли. В общем, почему он раньше злой был? Потому что ролла у него не было. Неизвестно, насколько у него это состояние затянется, поэтому надо пользоваться. Это от встречи с родственниками так, непонимающе искривил бровь. Вот у него и спроси, подняла руку, щелкнув пальцем по кончику его носа. Или сам узнай, а я такие вещи не разглашаю. Остальные смотрели на это, ловя, казалось, каждое слово. Если и видели Кёю в этот короткий промежуток времени, то вряд ли могли даже предположить причину. Рыжий знал чуть больше. Так, с основным разобрались. У Мегуми дела не слишком отличаются от Кайчи. Точно не знаю, чем она занимается, но точно практически распустила свою девичью банду или, точнее, они сами разошлись. При ней осталось человека 3-4 максимум. Мегуми, кстати, сидит тут и просто пожирает меня глазами, отчего я пытаюсь на нее не смотреть. Учитывая то, что я видела чуть раньше, Мегуми активно и без чьего-либо приказа продвигает новосозданную религию. Это что-то вроде неофициального кружка фанатов какой-то личности, который есть даже в самой захудалой японской школе. Вроде бы обычное явление для Японии, но лучше быть с этим поосторожнее. Вряд ли уже можно остановить все эти слухи про то, что Азазель, что-то вроде не демона. Придется возглавлять и контролировать распространение. В конце концов, я так редко появляюсь и обо мне до сих пор столь мало известно, что единственный источник информации – это слова Мегуми. А уж верить им или нет, решает каждый сам. Наконец, когда со всеми делами было покончено, взяв с собой Рыжего за компанию, я отправилась вновь к Хром. Девочка снова не смогла мне ничем помочь и вообще пыталась сохранять расстояние. Кен и Чикуса были возмущены. Они не догадывались о состоянии Ракуда, и им казалось, что я пытаюсь контролировать его. Мукура где-то рядом, я уверена. Но он не показался, а парням я ничего не рассказала. Если даже Хром этого не сделала, а она-то как его медиум должна что-то понять, даже если тот закрылся от нее, то и я не стала. Мы с Рыжим даже поехали в парк Какуё, его старое убежище. Там все так же было холодно, сыро и промозгло. Примерно как и у него на душе, наверное, но от Мукура не было даже следа. «Ей, да и черт с ним, босс!» — воскликнул Конрад, когда мы возвращались домой затемно, а я почти всю дорогу смотрела в окно в тишине. «Сам придет, как соберется с духом, или вообще сбежал?» «Не сбежал», — ответила уверенно. «Он пришел, когда мы были у Тарикой, только плохо ему очень. Не надо было его отпускать тогда на подумать в одиночестве. Хватать надо было сразу. Не понимаю», — спустя долгую паузу, ворчливо ответил Рыжий, который сидел за рулем. «Что туман этот психованный, что тебя, босс, не в обиду. Ты, небо, поэтому не хочешь его отпускать. Так, это из-за связи, о которой столько говорят». «Нет», — покачала головой. «Это потому, что он сам не хочет уходить, но может убедить себя, что так надо». Конрад нахмурился, явно пытаясь это как-то понять, но ничего больше не сказал. У него все было просто. Захотел, сделал. Вывернулся наизнанку, чуть не умер, но сделал. Так же, как и ко мне пришел. К Цуне присоединиться хранителем даже вопрос не стоял, несмотря на все последствия лично для него, вот и не понимал, зачем делать то, что не хочется. «А если бы тебе показалось, что уйти, это значит позволить мне жить?» — спросила я, заинтересовавшись этим вопросом. «Что за глупости?» — надулся он, возмущенный этим. Свел брови к переносице и скривился. «Как это я могу тебя убить? Вообще никак, и уверен, что никогда не захочу. А если каким-то мудреным образом это со мной связано, то я бы все равно захотел бы остаться и убить того, кто хочет тебя убить. Ну или сама решишь, что со мной делать. Даже если убить захочешь, я хотя бы буду знать, что другого способа нет». Я только хмыкнула на это. «Надеюсь, ты это слышишь, Мукура». Прошел еще один день, а Ракуда снова не объявился. Я уже не знала, что и делать. Бессмысленно искать его по всему Намимари Какуё. Он может стоять у меня во дворе. или в классе, или в штабе Азазеля, где угодно. Я придумала еще кое-что. Если он в курсе моих дел и его выманила опасная встреча, то нужно создать такие условия. Опять, нет, к Тарикой, однозначно, больше не пойду без особой нужды. Но у меня ведь есть данные о местонахождении брата Бильфигера, Расселя. Принц 2.0 проживал, как и положено, в замке, находящемся в Румынии. В Намиморе я провернула все вновь по тому же сценарию. Разве что оставила на этот раз Кёю в городе, взяв Рыжего с собой. Хибари упирался, но мне удалось его убедить, попеняв на чувство ответственности за дела в городе. Кто-то же должен был следить за порядком и создавать видимость для Реборна, что я все еще в Намиморе. К тому же, я считаю, он должен был научиться доверять Конраду. А Рыжий мне кроме охраны нужен был еще и как совершеннолетний сопровождающий, иначе бы меня просто не пустили в самолет. Рыжий был сам переполнен чувством ответственности. Смотрел на всех подозрительным взглядом, доведя стюардессу до того, что она вызвала воздушного маршала. Тот ограничился лекцией и слава богу. Хорошо, что оружие оставили в багаже. Конрад и раньше его провозил, было какое-то особое разрешение еще от Ван Голы. Самолет, куда мы взяли билеты эконом-класса на средства Альянса, доставил нас до ближайшего большого города. Дальше мы наняли машину и доехали до самого настоящего замка. Старого, правда, и разваливающегося, но ведь замка же. Правда, в поселке возле него творился хаос. Такое ощущение, что в средневековье попало. И я сейчас не про отсутствие технических новинок. Тут висели повешенные на деревьях. Повешенные люди, мать их. Нет, я знала, что еду в очень удаленное от цивилизации место. Знала, что этот замок давно заброшен и настолько развален, что даже власти плюнули на идею его восстановления. В дороге даже вычитала, что у этой местности была какая-то легенда о жившем в замке чудовище, коим был какой-то мелкий дворянин в свое время. Но, люди, ау! Конрад со спокойствием молча закурил. «Думаешь, это он?» — спросила я, едва сумев побороть рвотные позывы. «Кто же еще?» — отозвался Рыжий. «Теперь понятно, почему этих принцев на престол даже маленького и самого захудалого королевства не пустили», — пробормотала я, испытывая двойственные чувства. «С одной стороны, навыки Бильфигера были впечатляющи, и если братец ему хотя бы не уступает, то он – крутое приобретение. С другой, мое желание приобрести подобного человека опасно покачнулось. Но по крайней мере, я избавлю местных от такого управляющего. Люди в поселке у замка были дикие и грязные, а их лица – не обремененные мыслями, но все равно – это люди. Пожалуй, только такая публика могла повестись на их принцевую кровожадность». Замок окружал ров с мутной грязной водой, стоячий. Надеюсь, это обычная вода, а запахи меня просто с деревни преследуют. Нас с Рыжим встретила охрана у входа. Двое мужиков в обычной, простой одежде, но с чем-то отдаленно похожим на самодельные алебарды. Про их остроту умолчу. Убедить их пропустить нас внутрь на аудиенцию с их высочеством получилось без особого труда. Правда, разговаривал Рыжий на понятном им языке. У нас был только словарь, но... Похоже, матерный язык интернациональный. Встреча с его высочеством произошла в тронном зале, полуразваленном сыром помещении, увешанном, тем не менее, картинами и гобеленами. Вначале мне вновь показалось, что передо мной Бильфигер. Они были похожи, один в один. Разве что прическа другая, волосы немного длиннее и более прямые, а вот длинная челка до кончика носа и широкая улыбка, демонстрирующая ровный ряд белых зубов, кажется, одна и та же. Одежда тоже отдает старинным стилем, как и в будущем. На плечах меховая накидка, а возле резного стула, использующегося, как трон, стоит тот же самый чернокожий помощник в костюме. «Ищи-щи-щи», смеется Расель, не размыкая рта. «Кто это ко мне пожаловал?» «Я, небо, сразу говорю главное, не желая здесь задерживаться надолго, и выпускаю ауру пламени, и я предлагаю тебе выбраться из этого захолустья». Объяснение всех аспектов моего предложения не заняло много времени. Значит, ты не гарантируешь того, что я стану хранителем урагана, твоя семья пока что не обладает никаким влиянием, у тебя даже нет должного замка для принца, подытожил Расель. Хоть в его тоне не было угрозы, но опасность все-таки я почувствовала. Мало того, мой ненавистный младший братец, который почти меня убил ножами, хранитель урагана твоего названного брата. Почему это предложение должно выглядеть для меня заманчиво? Хоть он и завышал свои запросы до желаемого уровня, я видела положение его дел. Только от него зависит, выберет ли он быть правителем мелкого захудалого и всеми забытого поселка или же моим подчиненным. Я предлагаю тебе перспективы, но ты, если хочешь, конечно, можешь оставаться здесь и властвовать над этими темными людьми. Всем своим безразличным видом я демонстрировала, что вполне обойдусь и без него. Если же ты хочешь стать нерядовым членом моей семьи, тебе придется проявить себя и принять мою власть. Я знала, что Бейкуран уже провернул такое с Расселем, и принц со всем своим эгоизмом и высокомерием подчинялся ему. Поэтому не беспокоилась и сразу же расставила приоритеты. «Щи-щи-щи», — засмеялся он, — «с чего ты так уверена в себе? Я ведь могу убить вас обоих, как челядь». Без слов выставила руку в сторону, быстро сформировала небольшой шар серы и выпустила энергию, продырявив стену, отчего поднялись грохот и пыль. Когда все затихло, с импровизированного тронного зала открывался отличный вид на поселок и поля вокруг. «Королева так королева», — подумав, выдал Рассель свое высочайшее согласие. Переговоры прошли на удивление хорошо, без каких-либо эксцессов. Но я была недовольна, так как Мукура не показался. Наверное, я хотела слишком быстро покончить с Расселем, поэтому и начала с демонстрации способностей, а затем сообразила, что, если не буду проявлять твердость и строгость, как Замзаск своим обалдуем, могу очень легко из-за безумца вляпаться. Он был проблемным в том смысле, что за ним нужен будет сильный контроль, но его умения, как и ожидалось, впечатляли. Да и безумцем его можно было назвать лишь за жестокость. Никаких изворотов сознания, безумных и нелогичных идей, наоборот, речь логична и последовательна, разум острый и проницательный. Несмотря на условия жизни, образованный имеет широкий кругозор. У Расселя не было сдвига по фазе, когда ему пускали кровь, об этом я уточнилась сразу же, но у него не было купировано высокомерие, как у Бильфигара. В смысле, да, Бильфигар тоже высокомерен и заносчив, но это скорее остатки. Когда надо, он подчиняется и боссу, и капитану. Зато Рассель был полностью уверен в титуле законного наследника, позволяющего ему делать все, что вздумается, даже учитывая, что наследовать-то уже, похоже, нечего. Посмотрим, смогу ли я также купировать это, в конце концов, они с братом оба не глупые ребята. Мы с Рыжим привели Расселя и его слугу Ольгерта в Намимари. Принц возжелал устроиться поудобнее, я предупредила его о нежелательном шуме от его действий, и мы разошлись. Возможно, я привела в город маньяка, поэтому отправила Рыжего за ним присматривать, а затем попросила их Ром помочь. Так, на всякий случай, девочка согласилась, хотя вполне могла бы отказаться, сославшись на то, что я ей, вообще-то, даже не начальство. Но другого тумана у меня под рукой не было, а Рыжего было боязно оставлять одного на такого хитрого и умного типа, как новоявленный принц. Об обеспечении Расселя и его помощника беспокоиться не приходилось. Принцу была оскорбительна эта мысль, а богатство, которое могло к нему прийти с моей помощью, было не оскорбительным, он же сам все получит. План не удался. Хоть я и намеревалась таким образом выманить Мукура, но не забыла, что хотела заполучить этот ураган. В итоге Ракуда снова изнывает неизвестно где в одиночестве. Поздно вечером, вернувшись домой после такого непростого дня, со вздохом упала на кровать, не став даже включать свет. За окном было уже достаточно темно, только фонари на улице создавали приглушенную серость комнаты. «Акира-чан», я дернулась, подпрыгнув и резко сев на кровати. Сразу же вспомнились все ужастики про монстров под кроватью и их подвывания. Голос, назвавший мое имя, тоже был тоскливым. Но затем я увидела фигуру, сидящую в полутьме прямо на полу, на коленках. Было слишком темно, но все же разглядела знакомый хохолок. «Мукура», поднялась, чтобы включить лампу на столе. Иллюзионист выглядел ничуть не лучше, чем его будущая версия. Бледная кожа, опущенные плечи и темные круги под тоскливыми глазами. Видимо, в той простыне, что накатал ему будущий Ракуда, было все от и до. Хотя он умело скрывал свой настоящий вид под иллюзией ранее. «Мукура», — повторила я, облегченно выдохнув. «Нельзя же так пугать». «Прости», — глухо отозвался он. Растерялась я, боясь его спугнуть. «Ты пришел поговорить, верно? Ты ненавидишь меня?» — неожиданно спросил разноглазый, наконец, подняв на меня глаза. «Нет», — честно ответила, ни секунды не сомневаясь. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, о чем ты говоришь?» — нахмурилась я. «Боже мой, о чем ты вообще думаешь? Это должно было стать тебе лишь уроком. Ничего еще не случилось, чтобы так убиваться». тем более что ты всегда мне помогал, появляясь в нужный момент. Давай, сядь на кровать, села, похлопав рядом с собой. Он не отреагировал, снова глядя куда-то вниз и в сторону. Затем приблизился и положил голову мне на колени. «Никогда больше не покажусь твоей матери на глаза», — сказал он тихо. «Хотя я сейчас очень хочу ее убить, но ты за это меня еще больше возненавидишь. Не в этом была причина», — поправила я его. «Не в этом», — эхом повторил он. «Это моя вина. Если бы не я, ничего бы не случилось. Мне только начало казаться, что все хорошо, как выяснилось. Все однажды разрушатся по моей вине. Злой рок преследует меня. Я приношу одни смерти и несчастья и за это был наказан. Этим несчастьем нет конца. Надежда на то, что все изменится, была лишь иллюзией. Карма настигает даже не в следующей жизни». Злой рок не удержалась, закатив глаза. «Хорошо, что Мукура этого не видел. Но говорить, что дело не в нем, я не стала. Изначально я хотела рассказать ему, что в параллельных реальностях, при совершенно других обстоятельствах, я все равно умираю, но услышав про злой рок и карму, решила с этим повременить. Я сама не знала, что и думать по этому поводу, разве что ссылаться как раз на ту же карму, ведь я в этом мире чужая, пусть и нравится мне он, неважно, что говорят другие. Если Ланчия или кто-то другой сказал тебе, что ты приносишь смерть, то я говорю тебе, что ты всегда выручаешь меня и приходишь на помощь. Ты лучше, чем тебе кажется, и я рада, что ты со мной. Кто знает, если бы душевные раны Мукура были излечены до конца, то, может быть, он и не воспринял бы так близко к сердцу слова Ланчи. Я слабый, есть люди сильнее и надежнее меня. Слабый не смог бы продолжать жить после всего того, через что тебе пришлось пройти, погладила его по волосам, по привычке зарывшись рукой в торчащий хохолок. Ты сильный. Не знаю, что именно он пережил во время своей такой недолгой жизни, но догадываюсь, что это было нечто ужасное. Мне нельзя верить. Я пошел с тобой только потому, что мне было так выгодно. А вот это уже вряд ли его слова. Хотя, если так посмотреть, это правда. Но кто не ищет выгоду? Он наставлял шею доверчиво открытой, сидя в такой позе, будто на плаху клал голову, ожидая, когда палач снесет ему ее. Ты мне доверяешь, значит, и я тебе могу верить. Я недостоин такого хорошего человека, как ты, обнял он меня за ноги, сильно сжав пальцы. А может быть, если я такая хорошая, то ты просто должен был встретить меня после всего плохого, спросила я, улыбнувшись. Разве это не принцип равновесия? Что-то хорошее надо заслужить, возразил он, все еще не поднимая глаз. Мне нечем похвастаться, от меня одни проблемы. Из-за меня тебя чуть не убили, Виндичи, и из-за меня в итоге когда-то ты погибнешь. Мое доверие ты заслужил и предал его в будущем, прервал он меня. Разве это не доказывает, что меня лучше заранее бросить? На этом моменте я думала немного дольше, затем наклонилась к нему, обнимая за плечи, положила голову на спину и спокойно сказала: «Но ты ведь не ушел, ты вернулся, чтобы искупить то, чего пока не совершал. Ты усвоишь урок, ты ведь не глупый, Мукура, и впредь будешь разумнее. Я не злюсь, потому что ты пришел не с намерением убить, а сделал это от горя. Это тебя не слишком оправдывает, но с этого же горя Нана сделала то же самое. Если ты причиняешь человеку боль, он эту боль понесет с собой дальше. Поверь, ты был не единственным, кто сломал ее. Здесь есть и моя вина. Много разных факторов сыграли против нее и меня. Успокаивать Мукура и говорить ему, какой он хороший, умный и верный, мне пришлось почти всю ночь. Не знаю, как у него ноги не болели так сидеть, хотя, может, и болели, но он был, в самом деле, слишком сильно измотан. Если человеку долго говорить, какая он свинья, то рано или поздно он хрюкнет. Может быть, в обратную сторону это тоже действует. Мне пришлось оставить его в моей комнате утром и накрыть одеялом. Ракуда был вымотан до предела и вырубился без задних ног. Знаю, что Нана не должна заходить в мою комнату без спросу, но она может это нарушить по закону подлости. А мне придется идти в школу, иначе Хибари, чего доброго, тоже явится ко мне в комнату. Уж с ним Мукура сейчас лучше не встречаться.